из темноты. На свой день рождения, который отмечали у него на даче, Сашка пригласил весь класс. Пришли, правда, не все. В памяти у Лолы, когда она погружается в тот день, сквозь толщу воды и времени видятся только некоторые лица. Олег, Влад, Надька, Олеська. Лу понятно, почему не пришла. Готовилась к вступительным экзаменам. А почему не было Андрея? Первый Лолин выход в свет после того, как... В общем, после Полины. Выход новой Лолы. И зеркало на нее смотрело чужое лицо. Раньше это была пухлощёкая девочка с обиженно поджатыми губами и большими испуганными глазами. Страх, глядящий из них, казался смешным из-за того, что глаза на выкате. Теперь щеки растаяли, как сугробы по весне. Глаза стали еще больше и темнее, и это была другая тьма, совсем без страха. Бесстрашие того, кто думает, что выпил боль до дна, вот что в ней было. Лола улыбнулась себе. У осветленных, пожухших волос отросли темные корни. В парикмахерской Лола попросила: «Состригите все это, мертвое. Ничего, если получится слишком коротко». Парикмахер, дама средних лет, постаралась скрыть гримасу недовольства. Ох уж это молодежь, сами не знают, чего хотят. Сперва сожгут волосы, а потом приходят и стригутся почти налысо. Мальчишеская стрижка с задорной челочкой, уголком падающей на лоб, заставила Лолу улыбнуться своему отражению. Улыбка вышла красивая, но немного безумная. Может, из-за того, что Лола постаралась задержать ее на лице как можно дольше, не желая отпускать. Удерживая уголки губ поднятыми, она расплатилась в парикмахерской и пошла прочь, все так же улыбаясь, хотя щеки уже начинали болеть. В витрине магазина заметила платье, черное в ярко-красные розы, и решила померить. Такие платья обычно проживают долгую витринную жизнь, привлекают внимание, но не вызывают желания их купить. Для большинства женщин в заводске они слишком яркие, а кто-то даже сказал бы вульгарные. Но этому платью повезло. Лола купила его. Ее теперешнего размера не было, и она взяла на размер больше, из-за чего глубокий вырез стал казаться совсем уж неприличным, а рукава — слишком длинными. Но это мало ее волновало. Ей так понравилось само платье, что было безразлично, как она в нем выглядит. Лола всегда любила именно так, без расчета на взаимность. В этом платье, к которому купила еще и ярко-красные крупные бусы, продавщица втюхала, сказав, что они прямо просятся в комплект. Она и приехала на дачу к Сашке. И еще в кроссовках. Сашка предупредил: «Праздновать будем на свежем воздухе. Надевайте удобную обувь». Подарка у нее не было, поэтому она купила бутылку шампанского. Так, сжимая горлышко бутылки и улыбаясь, она явилась на праздник. Никто, кроме нее, не пил шампанского. Мешали сок с водкой, а кое-кто, в основном парни, просто водку, не слишком церемонясь. Только Олеська Скворцова пила исключительно сок. Отмечали на берегу озера. Сидели на бревне, очищенном от коры, теплом и настолько гладком, что с него то и дело соскальзывали на песок, смеялись, отряхивались. В этом песке вязли туфли Олеськи. Она, видимо, проигнорировала предупреждение Сашки. Или у нее не было другой обуви, кроме изящных черных лодочек. Могла бы их снять и ходить босиком. Но на ней были еще и колготки, поэтому она предпочитала мучиться. Шампанское открыли. Специально так, чтобы оно выстрелило пеной, облив Лолину новое платье. Потом она пила его из горлышка. Бутылка тяжелая, неудобная. Но Лола приноровилась. Лола помнила, как они побежали в воду, как она сбросила кроссовки и измеряла глубину озера, заходя в него шаг за шагом, подняв подол так высоко, как могла, а потом и вовсе наплевав на этот подол, промочив платье до самого пояса. Когда она вышла на берег, оно неприятно облепило ноги. Лола не помнила, чтоб она что-то ела. Аппетита не было. Шампанское ударило в голову. Она смеялась, танцевала, разговаривала со всеми весело и бессвязно. Олег, по-дурацки, по-олеговски шутя, пытался душить ее бусами. Она делала вид, что задыхается и умирает, вываливала язык и выкатывала глаза. Потом воскресала, набрасывалась на Олега, боролась с ним, чувствуя, как его тело отвечает совсем не так, как отвечают на агрессию. И смеялась от этого еще громче. Ей нравилось это все: шампанское, песок, сосны, озеро, небо, камыши, пирс, лодки. Нравилось быть живой. «Я пойду, пожалуй, электричка скоро». Олеська встала с бревна, отряхнув от песка короткую джинсовую юбку, и одернула ее, чтоб, не дай бог, не выглядеть неприлично. Футболку одернула тоже, чтоб не морщилась. «Господи, какая же Олеська правильная, какая противная! Зачем она приехала вообще?» «Ты чего?» — удивился Сашка. Именинник выглядел очень счастливым. Кажется, к нему даже не приставало опьянение. «Сейчас стемнеет, будем фейерверки пускать». «Вы пьяные все. И фейерверки? Смотрите, чтоб кому чего не оторвало», — бросила Алиська. «Нет, я домой. На дне города фейерверки посмотрю». На Новый год одному парню из нашего дома петардой палец оторвало. Влад, как всегда, ляпнул что-то никому не интересное, а то вдруг кто-то не заметит, что он тут присутствует. «Да ты чего, лезь!» — не унимался Сашка. «Мне папка поможет, не волнуйся. Никакого членовредительства. Круто будет, лучше, чем на дне города». «Оставайся, Олесь», — сама от себя не ожидая такой душевной щедрости, сказала Лола. «Утром мой пан на машине нас в город отвезет. Оставайся, это же будет наш фейерверк, наш общий». «Ага», — сказал Сашка, — «прямо над головой. Будет офигенно». В электричках вечерних столько бухих и торчков ездит, что одной возвращаться я бы не советовал. Неожиданно сказал разумную вещь Олег. «Лучше встречай рассвет с нами. Я тебя не трону, не ссы». «Фу». Олеська скривилась и села обратно на бревно. «Ладно, уговорили». Лола не стала раздумывать, чей аргумент лучше подействовал на Олесю, ее Сашкин или Олегов. А может, Олеська просто вспомнила про Полину, которая вот так же ушла одна в ночь и не вернулась. Так или иначе, больше с Олеськой Лола в тот вечер не говорила. Она допила шампанское и куда-то выбросила бутылку. А потом расхаживала по песку, босая и пьяная, то и дело наступая на шишки, спотыкаясь, падая, смеясь и повисая на шее у любого из парней, который подхватывал ее во время очередного падения. Ночь опускалась медленно-медленно, как входят в воду люди, которые боятся плавать. Небо сперва побледнело, потом нежно порозовело. Затем цвета стали сгущаться. Розовый становился все алее, а бледная голубизна превращалась в синеву. И оба цвета стали наплывать друг на друга, сливаться в один, темно-фиолетовый, уходящий в черноту. «Все, зажигаем!» — прокричал Олег. Лола увидела впереди, шагах в 20, их с Сашкой спины. И огонек. Потом Сашка и Олег отскочили в стороны, что-то взметнулось вверх, бахнуло, и распустились огненные цветы, и полетели вниз, вниз, вниз с маленькими живыми звездочками. Лола до этого видела фейерверки только издалека. В детстве, когда они ходили на День города, па сажал ее на плечи, чтобы она лучше могла рассмотреть огни. Но тогда, стоя в толпе, среди множества других людей, она не испытывала ничего подобного. Те огни были далеко, а эти — вот здесь, сейчас, над ее головой. И падали, падали прямо на нее. Лола закричала от восторга. И тут же снова забахали, раскрываясь лепестки цветов, огромных, в полнеба. Второй залп вышел таким красивым, что закричали все, хором, и парни, и девушки. «Ура! С днем!» А Олег, перекрикнув всех, завопил: «С Новым годом!» Общий смех перекрыл даже грохот фейерверков. Лола не могла усидеть на месте, восторгом ее сорвало с бревна, и она скакала по песку, как безумная, подпрыгивая к небу, как будто желая коснуться летящих ей навстречу звезд. «Ребята, ребята!» — кричала она, но больше ничего не могла сказать, кроме этого одного слова. «Ребята, ребята!» Потом был еще один залп, и еще крики, и еще... А потом все погасло. Как-то резко стало темно, совсем. Лола замерла, остановилась в полной темноте, сначала удивленная, а через секунду испуганная. Все, кто был рядом, Сашка, Олег, Олеська, Влад, исчезли, как будто их не было. И озера не было, и сосен, и камышей, и лодок, и бревна, и... Она одна посреди тьмы. Лолу охватил страх. Как ее радость была громкой, так страх оказался немым. Она стояла молча, не двигаясь. Реальность как будто исчезла для нее. Ничего не было в мире, кроме ее собственного дыхания и стука сердца. Кто-то легонько коснулся ее руки. «Лола?» Это был Сашка. Она узнала его по голосу. Она кивнула, не понимая, что он не видит этого. Потом сказала что-то невнятное вроде «А?» И тут же рядом вспыхнул фонарик. К ним подошел Олег. «Вот ты где! Далековато ушла, пошли!» Сашка взял ее за руку, и они двинулись в сторону бревна. Там ребята разжигали костер, а когда он наконец разгорелся, сели возле него. Сашка обнимал Лолу. Она положила голову на его плечо. Она чувствовала, что ему поначалу было неловко и тяжело, потому что у нее тяжелая сумасшедшая голова, но потом ему даже понравилось. Он коснулся щекой ее волос, и она ощутила рядом со своим лицом его дыхание. Больше ей не было страшно. «Кто хочет в дом, давайте за мной», — скомандовал Олег, и кто-то пошел вслед за ним. Лола не следила, кто, потому что они в тот момент целовались с Сашкой. Из черного в ярко-красные розы платья не так просто выпутаться, проще задрать его почти до подбородка. Зато стрижка короткая, удобна. Из длинных волос потом пришлось бы вычесывать песок. Но особенно мешали чертовы вездесущие шишки, исколовшие Лоле всю спину. Да и бревно. Там был сучок, о который Сашка поцарапался. Но больше всего мешало то, что у обоих это был первый раз, и что они так мало знали друг друга. За эти 11 лет в одном классе они едва ли говорили по душам хотя бы один раз. Но вот так вышло, что Лола Шарапова и Сашка Трошкин лишились невинности на берегу озера под звездным небом. Таким красивым, что ни один фейерверк не сравнится. Как мы не видели эти звезды? Они же тут были, и раньше были, а мы думали, что вокруг тьма. А они уже тогда были здесь, над нами. Утром приехал Па, и Лола отправилась домой. Олеська, конечно же, по своей подлой натуре что-то пронюхала и смотрела на Лолу с явным осуждением. Сама Лола только улыбалась. Говорила отцу, что все прошло отлично, и смотрела куда-то вдаль огромными темными глазами, в которых как будто сохранился след ослепительных вспышек. Ее мало волновало, что Скворцова презрительно кривит губы, что пустит слух среди всех общих знакомых. И точно, потом многие говорили, что Лолка в день рождения Сашки напилась в хлам, плясала на пляже совершенно голая, а потом пошла по рукам. О ней говорили многие и многое. Ее образ жизни давал людям поводы для пересудов, но она едва ли замечала это. В ту ночь она поняла, что людей, всех их, по сути, как будто не существует. И есть только огромная тьма, которая однажды вновь обступит ее. И единственное, о чем она, Лола Шарапова, мечтала, так это о том, чтобы в этой тьме ее руки легонько коснулась чужая рука. Неважно, чья. Сашки Трошкина, Полины, папы, мамы или ба. Просто чья-то рука, которая поведет ее в другой мир, где она никогда не будет одна. Лола изменилась до неузнаваемости, став яркой, сексуальной, безбашенной женщиной. Сашка Трошкин погиб тем самым летом. Разбился на мопеде. Летом окончания школы. Летом исчезновения Полины. Летом звезд и фейерверков. Летом, когда жизнь танцевала пьяная и нагая и творила такое, чего никто от нее не ожидал.